Ислам и завершение христологических споров. Глубокий кризис, в котором пребывало византийское общество, имел тяжелые последствия. Лишенное духовной опоры, общество разлагалось во всех сферах, и прежде всего в той, которую с ужасом и презрением отвергало византийское христианство, в сфере общественно-политической. И именно отсюда возникла угроза самому христианству. В аравийских просторах родилась новая религия – ислам, которая быстро завоевала множество сторонников и превратилась в главного противника стран христианского мира. Рождение ислама неразрывно связано с именем его основателя, арабского пророка Мухаммада. Мухаммад, годы жизни около 570-632, и экспансия ислама. Мухаммад родился в городе Мекке и в юности занимался торговлей. Женившись на богатой вдове, он смог много времени посвящать размышлениям о религии. Будучи впечатлительным и духовно одаренным человеком, Мухаммад пережил несколько видений, которые стали для него откровением свыше. Однако он долго сопротивлялся призывавшему его голосу и даже замышлял самоубийство. Лишь в 610 году, в 40-летнем возрасте, Мухаммад впервые выступил в Мекке как пророк, но особой популярности не снискал. Гораздо больший успех его проповеди имели среди паломников, прибывших в Мекку из Медины. Это усилило враждебность к Мухаммаду местных жителей, и в 622 году он был вынужден с ближайшими сподвижниками бежать в Медину, где возглавил религиозно-политическую общину. Вначале духовные помыслы Мухаммада были устремлены к Иерусалиму, как и у многих евреев, проживавших в Мекке. Однако он не нашел у них поддержки и статус священного города перенес на Мекку. Поставив своей целью искоренить язычество в родном городе, Мухаммад, возглавлявший уже большое число сторонников, объявил жителям Мекки священную войну, джихад. После многочисленных сражений, проходивших с переменным успехом, Мекка, наконец, в 630 году была повержена. Мухаммад вернулся в Медину, где и скончался 2 года спустя. Будучи с юности знаком с иудаизмом и христианством в его монофизитской форме, Мухаммад соединил положение этих религий в своем учении. При этом он лишил иудаизм присущей ему национальной окраски, а из христианства выбросил идею троичности и искупления по благодати. Осознавая себя посланником и доверенным Бога, он начал проповедовать новую религию – ислам. Долг человека по Мухаммаду – всеми силами стремиться исполнять закон Бога, всецело ему подчиняясь. Нравственные законы рисовались ему в виде простых и естественных ограничений человеческих страстей. Страстная и могучая натура, Мухаммад, по мере роста числа своих сторонников, все более проникается политическими задачами и целями. Он объединяет многочисленные арабские племена в единый народ и ставит перед ним задачу подчинить мир истинной религии, исламу. Безгранично преданные своему пророку, полные энтузиазма и энергии, арабы быстро стали грозными врагами ближайшего соседа, Византии. При дворе правившего в то время Византии императора Ираклия становление новой силы в Аравии поначалу приветствовалось, так как император надеялся через нее ослабить позиции главного врага – персов. Однако уже в 633 году арабы разбили самого Ираклия и взяли Дамаск, а в 637 войска халифа Омара стояли уже под стенами Иерусалима. Иерусалимский патриарх Сафроний согласился на капитуляцию с условием сохранения святынь, связанных со страданиями и смертью Христа. На месте храма Соломона спустя несколько десятилетий была построена мечеть, получившая название «Мечеть Омара» и сохранившаяся до настоящего времени. За короткий период арабами были завоеваны Антиохия, Египет, одержаны победы в Африке. Были взяты острова Кипр и Родос. В начале VIII века пала Испания. Отчаянно сопротивляясь, Византийское царство неуклонно уменьшалось в размерах и слабело год от года.